Лиза знала, что они перешли ту грань, о которой ей говорил школьный психолог. Мир снова повернулся к ним светлой стороной, и ее дети снова начали вести себя так, как им и было положено в их возрасте. Увы, о себе Лиза ничего подобного сказать не могла. Ее бессонные ночи были по-прежнему наполнены болью и слезами. Сюда еще добавился неослабевающий стресс, которому она подвергалась на работе. Но в пасхальные выходные Лиз удивила всех. Ей невыносима была сама мысль о том, что и эти праздники пройдут, как все предыдущие, в унынии, тоске и печальных воспоминаниях о Джеке. Лиза решила вывести детей на озеро Тахо, покататься на лыжах и вообще развеяться. Поездка произвела на детей поистине волшебное действие. Они обожали лыжные прогулки, но гораздо больше они радовались тому, что мама снова с ними, что она снова улыбается и даже смеется, скатываясь за Меган с ледяной горки. И это было именно то, чего им так не хватало. А по дороге домой Лиз вдруг заговорила с ними о лете и о том, как они его проведут. «Но ведь до лета еще несколько месяцев», — капризно сказала Энни. Она недавно влюбилась в мальчика, который жил неподалеку от них, и совершенно не хотела никуда уезжать на летние каникулы. Питер был уже слишком большим, чтобы ездить в летний лагерь, поэтому он подыскал себе временную работу на каникулы. Его брали лаборантом в одну из ветеринарных клиник. В будущем Питер не собирался посвящать себя заботе о животных, но эта работа позволяла ему занять время и даже заработать себе сколько-то денег на карманные расходы. Да и Лиз было легче теперь. Ей нужно было заботиться только о Джеме и о девочках. «В этом году я смогу взять только очень короткий отпуск. В конторе слишком много дел, а я теперь работаю одна», — сказала Лиз. «Быть может, мне удастся вырваться на недельку, и ее мы проведем вместе, обещаю. Что касается остального времени, то как все-таки насчет летнего лагеря, девочки? Было бы очень неплохо, если бы вы поехали туда на месяц или хотя бы на 3 недели. Что касается Джеми, то ему, я думаю, лучше побыть со мной. Так мне будет не слишком одиноко. Днем он может оставаться с Кэрол или ходить в школьный лагерь, а вечером я буду его забирать. А можно мне будет брать с собой еду? Ну, в лагерь, я имею в виду», — озабоченно спросил Джеми, и Лиза улыбнулась ему. Прошлым летом Джеми уже ходил в лагерь при школе, ему очень не по вкусу пришли школьные обеды. Если не считать этого, то в лагере ему понравилось все, и занятия, и дети, и даже мертвый час, хотя дома он уже давно не спал после еды. Впрочем, выбирать было особенно не из чего. Таких, как Джеми, в загородный летний лагерь все равно не брали. «Ты сможешь брать свой обед с собой», — пообещала Лиз, и Джеми немедленно просиял. «Тогда я согласен ходить в школьный лагерь», — сказала. «Итак, с мальчиками вопрос решен. Остались девочки», — думала Лиз, пока не возвращались домой. Настаивать она ни на чем не собиралась, по опыту зная, что вопрос, скорее всего, решится сам собой. И действительно, сестры спорили о чем-то до самого Сакрамента, но, в конце концов, все же решили, что летний лагерь — это не так уж плохо, особенно в июле, когда в Сан-Франциско и его окрестностях деваться некуда от жары. Когда же Лиз пообещала, что в августе свозит их на озеро Тахо еще на неделю, и что остатки каникул они смогут не только прожить дома, но даже приглашать друзей в бассейн, радости их не было предела. «А мы будем устраивать пикник на 4 июля, будем?» — спросил внезапно Джеми, и Лиз не нашлась, что ответить. «Этот день, 4 июля, более известен многим. На всякий случай я зачитываю примечание внизу страниц. 4 июля – День независимости, основной государственный праздник США, отмечаемый в честь принятия Декларации независимости». Далее по тексту.